К тому времени, когда мы выехали на большую дорогу, солнце стало пригревать чуть больше. Воздух потеплел. В любое другое время ехать на чалой кобыле было бы одно удовольствие. Я рассеянно подумал, многие ли уже знают, что принц Фицчивел Видящий украл лошадь, или Дьютифулу удалось как-то замять это недоразумение. Я заглянул себе в душу, но не нашел ни следа вины. Мне нужна была эта кобыла, и я взял ее. Я бы сделал это снова. Тут я уловил волну согласия со стороны лошади, но не стал отвечать ей. Я искоса взглянул на Чейда. Некогда мой учитель был стариком с лицом, обезображенным множеством мелких ожогов. Много лет он скрывался в тайном лабиринте, а когда, наконец, снова стал вращаться при дворе Оленьего замка, то не просто помолодел. Он смеялся, ел изысканные яства, ездил на охоту и танцевал с восторгом и увлеченностью юноши. На короткое время он будто вернул себе молодость, в которой ему было отказано. Теперь же он выглядел настоящим стариком. Не просто удрученным горем человеком, а древней развалиной. Однако он хорошо сидел в седле и высоко держал голову. Он не позволит миру увидеть его слабость. Посторонний человек ни за что не догадается, что перед ним отец, терзающийся переживаниями за судьбу своей дочери. Чейд был одет безупречно в синие цвета Оленьего замка и черные сапоги. Классический профиль, аккуратно подстриженная бородка, руки в кожаных перчатках небрежно держат поводья. «Что?» — спросил он мягко. Я понял, что неприлично долго рассматривал его, погрузившись в свои мысли. «Я рад, что ты со мной. В эти страшные дни я очень рад, что ты со мной, что мы едем вместе». Он с непроницаемым лицом посмотрел на меня и добавил еще мягче. «Спасибо, мой мальчик. А можно спросить тебя?» «Ты ведь все равно спросишь, чтобы я не ответил. Тот мальчик, Эш, он тоже твой?» «Мой сын, ты хочешь сказать?» «Нет, у меня только двое детей, Ланд и Шайн». И он добавил чуть тише. «Надеюсь, у меня их по-прежнему двое. Из него вышел хороший ученик. Я знаю, он останется со мной. У него талант, он покосился на меня. А твой мальчик, этот Персевиранс, он хороший, береги его. Когда тебя не было, я спросил его, если остальные услышали приказ собраться перед домом и собрались там, почему ты не пошел? А он, мне захотелось пойти туда и быть со всеми, но я чувствовал, что мой долг защищать Би, и я не пошел». Он сопротивлялся сильнейшему приказу, отданному силой, потому что стремился любой ценой защитить твою дочь. Я кивнул и подумал, что, возможно, этот мальчик с конюшни знает о долге больше, чем я. Между нами вновь повисло молчание. «Ох, Би, где ты теперь? Знаешь ли ты, что я спешу к тебе на помощь? Да откуда бы ей знать? Из чего ей ждать, что я спасу ее? Если я оставил ее одну, без защиты?» Я отгородился от этих вопросов каменной стеной. Надо сосредоточиться на том, чтобы вернуть ее домой. Нельзя, чтобы муки совести мешали трезво мыслить. Сзади донесся стук копыт, и я обернулся в седле. Нас догоняли четверо стражников-баламутов. «Сообщение из Ивового леса», — предположил я. Но они нагнали нас галопом и резко осадили лошадей, поравнявшись с капитаном. Один из них, ярко-рыжий, веснушчатый юнец, с ухмылкой обратился к стауту. «Капитан, в усадьбе такая тоска, прям как на старушечьем чаепитии. Ничего, если мы проедемся с вами?» Лейтенант Крафти громко рассмеялся и, покосившись на капитана, наклонился в седле, чтобы пожать солдату запястье. «А я ведь говорил, когда мы его нашли, что он горячий парень, капитан. Да ты, я вижу, еще и друзей с собой привел. Отлично!» Но капитан не разделил их веселье. «Ну что ж, если уж вам приспичило ехать, постройтесь, как положено, и попытайтесь сделать вид, будто знаете, что такое дисциплина». «Есть, капитан!» — браво отрапортовал рыжий, и мы с Чейдом оказались окружены почетным караулом. Мне вдруг стало неловко от этого почета, и я невольно расправил плечи. Кобыла тихонько потянулась к моему разуму, интересуясь, все ли хорошо. «Все отлично», — заверил я и нахмурился, мысленно отругав себя. «Эта лошадь слишком уж привязалась ко мне». Чейд покосился на меня. и неправильно истолковал мой недовольный вид. «Привыкай, принц Фицчивел», — ехидно посоветовал он мне. «Но для них я Баджерлок», — возразил я. «Сомневаюсь. Слухи расходятся быстро. Но даже если они зовут тебя Баджерлоком сейчас, все изменится, когда они вернутся в Оленьий замок. Так что держи себя, как подобает принцу». Хороший совет, но последовать ему было непросто. Я не привык привлекать внимание. Убийцы шныряют в тени, стараясь выглядеть неприметно. «А ты научись делать то же самое, будучи в центре событий», — предложил Чейт. Мы ехали, не разговаривая вслух. Лес кончился, и дорога потянулась через поле, белое с синевой. Из труб крестьянских изб поднимались столбы дыма. Этим ясным холодным днем по дороге почти никто не ездил. И до самого поворота к Висельному холму нам не встретилось других следов, кроме уже отчасти сгладившихся отпечатков лошадей Чейда, Олуха и посланца Нетл. Мы свернули к холму вместе с цепочкой следов. «Куда ведет эта тропа?» — с любопытством спросил рыжий солдат и посмотрел на меня, ожидая ответа. «Считай, что никуда. Там на холме старые виселицы ивников и дубов у воды, и стоячий камень». «Так туда теперь редко кто ходит?» «Верно», — подтвердил я. «И, по-моему, это к лучшему». Мы проехали чуть дальше в молчании. «Ну что ж, похоже, местечко подходящее», — сказал парень. «Жалкий любитель. Его заносчивый тон, его уверенность, что мы заглотим наживку, выдало предательство». Чейт схватился за меч, прежде чем юнец направил свою лошадь на его скакуна. Я ощутил проблеск силы. Это старик бросил Дьютифулу сообщение, на нас напали. Потрясенный Дьютифул что-то ответил, но у меня не было времени вслушиваться. Лейтенант вонзил меч под ребра капитану и вытащил ногу из стремени, чтобы пинком выбить умирающего из седла. В это самое мгновение я бросил свою чалую вперед, чтобы уйти из клещей, в которые меня попытался зажать наш почетный караул. Один из них крикнул: «Бастард, колдун!» Чалая с разбегу врезалась грудью в лошадь Крафти. Он так и не успел вдеть ногу в стреме и от удара потерял равновесие. Я толкнул его со всей силы, он выпал из седла, и его растерявшийся конь немного протащил его по дороге, прежде чем лейтенант высвободил ногу из стремени. Он был жив. «Чейт!» — я круто развернул свою лошадь и успел увидеть, как Чейт и Рыжеволосый сражаются на мечах. Острие меча Рыжего скользнуло по животу Чейда и неглубоко вспороло его бок. Удар Чейда был более уверенным. Он закричал низким голосом и, стиснув зубы, вонзил свой клинок прямо в живот юнцу. Я вскрикнул от ужаса, увидев, что едва Рыжий повалился навзничь, к Чейду ринулся другой солдат его почетного караула, а больше ничего я увидеть не успел. Гнев, который тихо кипел во мне с той минуты, когда я узнал о похищении Би и увидел поруганный ивовый лес, теперь вышел из берегов, и я дал ему волю. Ко мне уже приближались двое противников. На боку у меня висел неприметный меч, который Чейд дал мне перед спешным отбытием из Оленьего замка. Я никогда не был особенно хорош в бою на мечах, но поскольку топора под рукой не оказалось, а к использованию удавки или яда обстоятельства не располагали, я потянул из ножен клинок. В тот же миг я резко откинулся назад, пропуская нацеленное в мою грудь острие. Выпрямиться столь же резко потребовало больших усилий, чем хотелось бы, зато это позволило мне ударить навершием рукояти в лицо нападавшему. Хруст его зубов прозвучал музыкой. «Держись!» — едва предупредив меня, чалая взбрыкнула. Я не успел приготовиться, но умудрился удержаться в седле. «Состоятельный человек этот лорд Дерек», — подумал я, — «и вряд ли простит мне, что я увел у него такую кобылу. Мне доводилось видеть обученных боевых лошадей, но чалая с ее изящным сложением казалась скорее скакуном, чем бойцом. Она развернулась подо мной и легнула. Я почувствовал, как ее задние копыта с силой ударили другую лошадь, и лишь миг спустя осознал, что не просил ее делать этого. Чалая легалась по собственному разумению. Как только ее задние ноги вернулись на землю, она тут же прыгнула далеко вперед, унося меня из-под ударов мечей. Мне почти не пришлось направлять ее. Она сама сразу же развернулась, чтобы я оказался лицом к лицу с противниками. Мельком я успел заметить, что Рыжий лежит на земле без движения, а оставшийся в живых противник Чейда обмяк в седле, из раны на шее его коня льется кровь. Чейт сошелся с лейтенантом Крафти в пешем бою, а капитан сидит на снегу, сыпля проклятиями. Чалая столкнулась грудью с лошадью одного из стражников. Я успел увернуться, и его меч, направленный мне в плечо, проткнул только мой плащ. Мой удар был точнее. На этот раз я использовал не рукоять, а острие, вонзив клинок глубоко в грудь очень молодого и весьма удивленного моей прытью стражника. Как же приятно было, наконец, пустить кровь врагу и выплеснуть ярость. Дар позволил мне ощутить его боль, и хотя чувство это принесло удовлетворение, я закрылся от него. Нанося удар, я оказался почти вплотную с противником. Схватив его за горло, чтобы высвободить меч, я ощутил запах завтрака, который он ел за моим столом. Два передних зуба росли чуть криво. Парень был, наверное, моложе Ланта. И куда мертвее его, когда падал с лошади. «Будь ты проклят!» — заорал его напарник. «Да!» — взревел я в ответ. Извернувшись в седле, я пригнулся, и его клинок ожег мне бровь вместо того, чтобы снести голову. Боль была на удивление резкой. Наши лошади стояли бок о бок, кровь из разбитого рта текла по подбородку врага, но я понимал, что через мгновение кровь зальет мне глаза, и я не смогу использовать меч. Я мысленно окликнул Чалую, она отозвалась. Я высвободил ноги из стремян, она развернулась и налетела на лошадь противника. Мне нужно было добраться до него, пока я не ослеп. Я бросил меч, стряхнул перчатки и бросился на него. Наверное, он ожидал чего угодно, только не этого. Я оказался в пределах досягаемости его меча. Он ударил меня рукоятью, но я этого почти не почувствовал. И хотя выбить его из седла мне не удалось, его лошадь от неожиданности пошла боком, и он на миг потерял равновесие. У этого вояки были пышная борода и усы. Захватив его растительность в горсти, я соскользнул вниз, увлекая его за собой. В падении он успел крепко выругаться и несколько раз сильно ударить меня кулаком в грудь, зато выронил меч. Я извернулся в воздухе, пока мы валились в глубокий снег, надеясь упасть на противника сверху. Не вышло. Кто-то глухо вскрикнул, и я узнал голос Чейда. «Я сейчас глупо вскрикнул, я словно рассчитывал, что Чейд и его противник подождут, пока я освобожусь». Тут мой собственный враг ударил меня в челюсть. Я так и не выпустил его бороду и теперь рванул со всей силы. Он заорал от боли к моему глубочайшему удовлетворению. Оставив бороду в покое, я ударил его ладонями по ушам, а потом вцепился ему в глотку. Нелегко душить бородача в одежде с высоким воротником. С трудом пробравшись сквозь волосы и одежду, я почувствовал под пальцами его шею и сдавил. Поскольку противник при этом сидел на мне и колотил меня кулаками, а кровь из рассеченной брови заливала мне глаза, вероятно, чтобы прикончить его, мне понадобилось немало времени. Но это я уже плохо помню. Когда он перестал колотить меня, чтобы попытаться оторвать от себя мои руки, я впился зубами ему в кисть. Он взревел, а потом завизжал от боли и злости. Убийцы не дерутся по правилам. Для убийцы важна только победа. Выплюнув кусок пальца, я подумал, что ночной волк гордился бы мной. Я не ослаблял хватки и чувствовал, как плоть врага проминается под моими пальцами. «Би!» — прохрипел я и удвоил усилия. Когда пытаешься задушить человека, оседлавшего тебя, нельзя отвлекаться. Главное — давить и давить, перекрывая ему воздух, и тогда рано или поздно ему станет уже не до того, чтобы бить в ответ. Я удерживал противника достаточно близко, чтобы ему было негде размахнуться, но в то же время достаточно далеко, чтобы он не мог дотянуться до меня своими раскрошенными зубами. Он пытался нащупать мое горло, но я крепко прижимал подбородок к груди. Мне уже давно не приходилось драться подобным образом, но некоторые умения не забываются с годами. Его удары стали слабее, потом он снова вцепился в мои запястья. «Не отпускай», — велел я себе. «Все, что мне осталось, — не ослаблять хватки». Когда он впервые обмяк и повалился на меня, я знал, что он притворяется. Он изображал смерть недолго и вскоре снова ухватил меня за руки. Жалкая попытка. Когда тело обмякло во второй раз, я понял, что он действительно потерял сознание. Я надавил еще, и когда враг точно был мертв, спихнул с себя его тело. Я откатился в сторону. Ребра ныли. Челюсть, принявшая град ударов, горела огнем. Я кое-как поднялся на колени, вытер лицо рукавом, чтобы кровь не мешала смотреть, и огляделся в поисках Чейда. Лошади разбежались. Капитан корчился на боку и слабым голосом звал на помощь. Четверо стражников лежали на земле, трое мертвых, один умирающий. Чейд оставался на ногах. Плащ его с одной стороны пропитался кровью, она капала на снег. Несгибаемый старый бастард боролся с лейтенантом, обхватив его шею сзади в замок. Тот напрасно пытался разжать захват старика. «Я достал нож, чтобы прикончить лейтенанта». «Нет», — прохрипел Чейд, — «он мой». В кои-то веки старый наставник повел себя, словно мой волк. Я почтительно отступил на два шага, безжалостно прикончил умирающего стражника и подошел к капитану. Ему оставалось недолго, и он знал это. Я не стал его трогать, просто опустился рядом на колени и наклонился, чтобы заглянуть ему в лицо. Он едва мог сосредоточить на мне взгляд. Облизнув губы, он выдавил: «Не предатель. Я нет. И остальные мои парни тоже». Я думал, это будут последние его слова. «Я передам лорду Чейду», — заверил я. «Проклятый сукин сын!» — прохрипел он. Злость поддерживала в нем жизнь. «Бросьте их тела под виселицей. Говноед Крафти сбил их с пути. Мои парни, мои...» «Остальных не станут наказывать», — сказал я. Но понимал, что лгу. Репутация баламутов и без того небезупречная, теперь безнадежно испорчена. Никто не захочет присоединиться к их отряду. Другие стражники станут брезговать садиться с ними за стол. Но что еще я мог сказать ему? Услышав это, капитан закрыл глаза и испустил дух. Я пошел обратно к Чейду. Он стоял на коленях рядом с поверженным Крафти. Тот был еще жив, только лишился чувств от нехватки воздуха. Чейд перевернул его на живот, задрал штаны и подрезал большие сухожилия под коленями. Потом связал ему руки за спиной куском бечевки, который будто по волшебству извлек из рукава. Покончив с этим, он перевернул Крафти обратно на спину. С подрезанными сухожилиями лейтенант не смог бы встать, убежать или нанести удар. Чейд был бледен и тяжело дышал, когда сел на пятки и немного расслабился. Я не стал говорить ему, чтобы он прикончил Крафти или расспросил о том, почему тот напал на нас. У убийц свои правила чести. На кону стояла жизнь Би и Шун. И если это нападение как-то связано с их похищением, мы заставим его рассказать все без всякой жалости. Крафти хрипло, прерывисто дышал. Веки его затрепетали, потом поднялись. Он громко вскрикнул, увидев над собой меня и Чейда с окровавленным ножом. Чейд не стал ждать, пока он заговорит. Приставив острие ножа к горлу Крафти, он резко спросил: «Кто заплатил тебе? Сколько? Что ты должен был сделать?» Крафти ответил не сразу. Я посмотрел на стоячий камень. Моя чалая ждала в отдалении, пристально глядя на меня. Другие лошади жались к ней, они были напуганы и растеряны, и ее присутствие их успокаивало. Должно быть, Чейд пустил в ход нож, потому что Крафти громко вскрикнул. Я приглушил свой дар, чтобы не чувствовать его. Крафти, судя по звукам, попытался сопротивляться, потом заорал: «Что вы сделали с моими ногами, ублюдки?» Чейд спросил снова: «Кто заплатил тебе? Сколько? Что ты должен был сделать?» «Я не знаю его имени, он не сказал». Он задыхался от боли. «Что вы сделали с моими ногами?» Крафти хотел сесть, но Чейд грубо толкнул его, опрокинув обратно. Я критически оглядел своего старого наставника. Его рана по-прежнему сильно кровоточила. Снег рядом с ним окрасился алым. Скоро мне придется вмешаться, хотя бы ради того, чтобы перевязать его. «Чего он хотел от вас? Какую плату предложил?» «Убить тебя! 5 золотых мне и 2 каждому, кто присоединится. Он подошел к нам в Бакипской таверне. На самом деле сначала он подошел к капитану, но тот обругал его и прогнал. Он мертв, капитан Стаут?» Я не разобрал, спросил он это с сожалением или страхом. «Только меня?» — уточнил Чейд. «Убить тебя. По возможности медленно, но убить и принести твою руку в качестве доказательства». «Когда вмешался я? Когда он нанял вас?» Он покосился на меня. «В Бакипе. Перед тем, как мы отправились сюда. Сразу после того, как мы получили приказ выступать, и стало ясно, что мы пропустим праздник. Ребятам это пришлось не по нраву». Я заговорил, обращаясь к старику. «Это никак не связано, Чейд. Кто бы ни подкупил их, он не мог знать, что ты окажешься тут. Он надеялся, что они доберутся до тебя в Оленьем замке. Би и Шун похитили в тот же день, когда заплатили Крафти. И зачем посылать этих предателей, когда целый отряд был уже на подходе к Ивовому лесу? Это два разных преступления. Убей его, и я займусь твоей раной. Чейд глянул на меня так, что я замолчал. Как выглядел человек, который предложил вам деньги? У меня ноги так болят, что я ничего не соображаю. Приведите лекаря, тогда и поговорим. Благая Эда, он чуть приподнял голову и снова уронил ее на снег. Вы убили их всех? Всех четверых? Как он выглядел? Безжалостно повторил Чейд. Мы с ним знали, что Крафти обречен умереть от потери крови, но сам лейтенант, похоже, этого не понимал. Высокий, но не тощий, живот как пивная бочка. По виду типичный уроженец Бака. Не знаю, дело-то было простое. Принести твою руку с кольцом, а хозяин веселой форели передал бы нам деньги. Когда ты объявился здесь, казалось, тебя послали сами боги. Убивай не хочу. Если бы капитан согласился, ты был бы уже мертв, и этот тоже. Опиши мне его зубы. Больше ни слова не скажу, пока не отнесете меня к лекарю. Я замерз. Так замерз, что вы сделали с моими ногами? Чейд сунул острие ножа в ноздрю лейтенанта. «Говори, или я отрежу тебе нос», — спокойно сказал он, и просунул нож чуть дальше, чтобы Крафти почувствовал лезвие. У того глаза распахнулись от ужаса. Один передний зуб у него был серый. Ты про это? Чейд кивнул сам себе. Он говорил что-нибудь про девушку? «Ага, про девицу, которую ты украл. Он сказал, если мы найдем ее, можем взять себе. Или выпытать у тебя, где она. Сказал, из нее выйдет хорошая шлюха. А-а-а!» Нос — чувствительное место, очень чувствительное. Чейд всегда утверждал, что если нужно причинить человеку боль, чтобы добиться ответов на вопросы, то нос подходит не хуже гениталий, а то и лучше. Мало того, что это больно, пленник еще и пугается, что его обезобразят до конца дней. Крафти корчился на снегу с распоротой ноздрёй. Он начал всхлипывать. Мне вдруг захотелось, чтобы все это поскорее закончилось. «Это он так сказал, не я!» Он гундосил от крови и боли. «И никто из нас в глаза не видел девушку!» «Эда, помоги мне!» Он взывал к богине так истово, как, наверное, не взывал никогда в жизни. И громко фыркал, разбрызгивая кровь по снегу. Я уже понял, что все это связано исключительно с Шун и кознями ее отчима, но мне надо было убедиться. «Он говорил что-нибудь о девочке?» — спросил я. «О совсем маленькой девочке». Он перестал дергаться и уставился на меня. «О девочке?» «Нет, боги, мы же не чудовища какие-нибудь!» «Лжец!» — сказал Чейд. Крафти попытался отползти от него. Чейд наклонился и очень медленно, почти ласково, перерезал ему горло. Глаза Крафти широко распахнулись, когда он узнал свою смерть. Его губы шевелились, но звуки, исторгаемые им, не складывались в слова. Перерезать человеку горло означает не мгновенную, но верную смерть. Чейд знал это. И Крафти тоже. Он все еще дергался, когда Чейд попросил меня «дай руку». Я протянул ему ладонь. И все это ради того, чтобы подтвердить то, что ты и так знал. Я выбил из него кое-что еще, название таверны. Он взял меня за руку, его ладонь была скользкой от крови. Я наклонился, подхватил его подмышку и помог встать. Чейд крякнул от боли. Я сделал это не ради того, чтобы что-то узнать, Фитц. Я отомстил за капитана Стаута. Предательство должно караться жестоко. Он издал сдавленный звук. Я молчал, ожидая, пока он восстановит дыхание. И то, что он посмел думать, будто сможет меня убить, тоже, — добавил Чейд. Его бок был мокрым от теплой крови. Я помогу тебе сесть и приведу лошадей. Ближайший лекарь есть камень. — отрезал Чейд. — Лучшие лекари в Оленьем замке. Нетл как-то сказала, что сила похожа на обоняние. Владеющий силой испытывает не больше желания вторгаться в чьи-то мысли, чем обычный человек стремится почувствовать чужой запах, но нельзя не учуять того, кто рядом с тобой, как нельзя не ощутить посредством силы его боль. Адар говорил мне, что Чейду срочно требуется помощь, и он был прав. Лучших лекарей следует искать в Оленьем замке. Я потянулся к Нетл. На нас напали. Чейд ранен. Мы сейчас пройдем сквозь камни. Позаботься, чтобы лекарь был наготове. Чейда ранили мечом в бок. Мы знаем о нападении. А потом вы заслонились от нас. Что происходит? «Это были те, кто похитил Би? Вы нашли ее? С ней все хорошо?» Нетл сердилась и сыпала вопросами, отвечать на которые у меня не было времени. «Не Би. Мы идем сквозь камни. Нападавшие мертвы, остальное потом. На этот раз я поставил заслон от чужой силы намеренно». Король Верити всегда жаловался, что в пылу битвы или еще какого-нибудь опасного дела я всегда становлюсь недоступным для силы. Кажется, Чейт сделал то же самое. Интересно. Но меня сейчас больше занимала кровь Чейда, от которой уже промок мой рукав, и моя собственная из рассеченной брови, норовившая залепить мне глаза. «Хозяин, возвращайся туда, где вас сегодня кормили овсом. Постарайся увести с собой остальных, если сможешь. Там вы будете в безопасности». «Хочу с тобой». «Нет». Я закрылся от нее в даре. Чалая была чудесной лошадью, храброй и умной. Она упорно пыталась дотянуться до меня, но я не мог позволить, чтобы между нами образовались узы. У меня не было времени играть столь важную роль в жизни кого бы то ни было, пока я не верну домой мою дочь. А, возможно, и после тоже. Я уловил смятение и разочарование кобылки. Нет, нельзя позволять ей затрагивать мою душу. Ничто не тронет меня до тех пор, пока Би не будет в безопасности. «Камень», — сказал я Чейду. Он молча кивнул, сберегая силы. Остаток пути до камня надо было идти по глубокому снегу. Я шел боком, протаптывая тропу для Чейда и поддерживая его. Он переставлял ноги, но навалился на меня всем весом. Царапина на моем плече дала о себе знать. Наконец мы подковыляли к цели. «Переведи дух немного», — предложил я. Чейд из последних сил покачал головой. «Нет», — еле выдавил он, — «вперед, пока я не потерял сознание». «Слишком опасно», — возразил я. Но он поднял окровавленную руку, которая зажимал рану в боку. Я не смог остановить его и едва успел сосредоточить свою силу, прежде чем он шлепнул ладонью по камню, и нас затянуло внутрь. Что-то пошло не так. Только что я поддерживал Чейда, но когда он втащил меня следом за собой в камень, его образ в силе замерцал, и вдруг оказалось, что на моих руках нет никого, один лишь мертвый груз. Я не чувствовал Чейда. Я тонул в море звезд, камнем погружаясь в бездну.